3 июня 1943 года. Город Варадеро, Республика Куба. Шикарный особняк с белоснежными стенами и ярко-синей крышей. Рядом идеальное поле для гольфа. Потрясающий вид на океан. К пляжу напротив особняка пристала пара рыбацких лодок. Управляющий имением, не торгуясь, выкупает весь сегодняшний улов. Сегодня у хозяина гости, важные. Серьезные до жути. И накормить их надо со всем вежеством. И хрен его знает, чего буржуинская душа и желудок запросят. Вот и повезло сегодня рыбакам. Все, что наловили, продано по хорошей цене. А гостей тем временем на открытой террасе развлекает хозяин поместья. Ну как развлекает? Миловидная мулатка обнесла гостей свежевыжатым апельсиновым соком и удалилась, повиливая округлыми бедрами. Но гости не проводили милашку взглядом и даже коктейльчика алкогольного у хозяина не стрельнули, не говоря уже о чем-нибудь более крепком. Действительно серьезно, как на похоронах. Несмотря на то, что практически все одеты в легкомысленные курортные одежды. Плетеный стол, ротанговые кресла-шезлонги, вазы с тропическими фруктами. Несколько вентиляторов под потолком террасы помогают океанскому бризу изображать прохладу. Обеспечил хозяин приятную обстановку своим гостям, но им, видимо, сегодня на это наплевать. У гостей, да и у самого хозяина поместья, головы мозги заняты мыслями, далекими от здешних курортных радостей и приятностей. Мысли их в далекой Европе. Как? Как это им удается? Фак. Как вообще это могло произойти? Как этот семинарист-недоучка смог нагнуть за несколько месяцев страну, завоевавшую почти всю Европу? Еще полгода назад армии Гитлера стояли на Волге, а сейчас, едва русские танки приблизились к границам Германии, немцы задирают руки кверху. Один за другим союзники Вечного Рейха капитулируют перед русскими. Сталин всего за 3 весенних месяца хапнул в Европе и Азии раза в 2 больше территорий, чем Гитлер за 3 года. Как это вообще возможно? Или мы чего-то не знаем? А как все хорошо начиналось? Как хорошо было задумано? Пока европейцы мутузят друг друга, мы богатеем на этой драке. А когда наконец-то там выдохнутся, то тогда мы придем и объясним всем, кто на самом деле является победителем. Продиктуем им условия мира и будем иметь тоже их всех. Даже смена Англии стороны конфликта никого из присутствующих на террасе господ не опечалила. Наоборот, драчка в Европе продолжается и, скорее всего, затянется надолго. И когда европейская войнушка, наконец, закончится, то помимо Германии можно будет раздербанить и британское наследство. А оно даже больше того, что смог нахапать Рейх. Но вот такое ощущение, что переход Англии на сторону Германии только ускорил поражение последней. Как это может быть? Несколько дней после сообщения из Германии о том, что она прекращает войну с СССР, самые авторитетные и влиятельные люди Северной Америки пребывали в шоке и растерянности. Удивление, недоверие, перепроверка информации, попытка сообразить, что теперь будет и что теперь делать. Под войну в Европе серьезно расширено множество производств. Создано с нуля еще больше. Охренеть, сколько денег в это вложено. И что теперь? Кому нахрен нужны будут все эти танки, пушки, самолеты, если война в Европе уже заканчивается? Можно, конечно, все это продать родному государству. А смысл? Для войны с Японией нужны совсем другие образцы вооружения. На Тихом океане востребованы корабли, десантные средства и облегченная десантопригодная артиллерия и бронетехника. Что с того, если мы родному правительству втюхаем очередную партию тяжелых танков? От этого рынки и зоны влияния не расширятся. США и так наши. Другое дело, когда ты втюхиваешь это другому государству в кредит. «Начнем, господа», — хмуро произнес хозяин. «А чего тянуть?» — откликнулся мужчина, похожий на классического голливудского ковбоя. «Дотянули, мать твою!» «Тогда я, наверное, озвучу последнюю поступившую из Европы информацию», сказал хозяин и продолжил. «Сразу оговорюсь. Информация проверена моими людьми в Германии и Британии. Но сами понимаете, сейчас там такой бардак творится, столько всего вылезло. что оценить достоверность данных не всегда получается. Поэтому, если у кого-то имеется информация, отличная от моей, то сразу поправляйте. Итак, Гитлер однозначно погиб. Новое правительство Германии утверждает, что в результате британской бомбардировки. Чушь. Гитлер никогда бы не стал со Сталиным договариваться, и, соответственно, кузенам незачем было убивать фюрера. Этот вывод подтверждается действиями нового канцлера. Шелленберг сразу отдал приказ армии о прекращении огня против русских и о разоружении английских частей. Далее. По последним данным, вместе с Гитлером и в ходе арестов в Берлине и Рейхе была уничтожена почти вся государственная и политическая верхушка Рейха. Министры, внутренних дел Фрик, экономики Функ, труда Зельте, юстиции Тирак, сельского хозяйства и продовольствия Бакке, просвещения и пропаганды Геббельс, науки и образования Руст, военной промышленности Шпеер, министр без портфеля Гесс и руководитель рейхсканцелярии Ламмерс погибли, в основном убиты при сопротивлении аресту. Министры финансов Крозик, почт Онезорге, путей сообщения Дорпмюллер, министр без портфеля Шахт живы и вроде бы продолжают исполнять свои обязанности. Министр без портфеля, руководитель канцелярии Энсдап Борман успел бежать из Берлина. То ли в Бельгию, то ли аж в Британию. Министр иностранных дел Риббентроп находится в Японии и возвращаться в Рейх пока не собирается. Руководитель СС Гиммлер, как вы знаете, погиб в Варшаве еще 18 мая. Кроме того, Шелленберг почистил большую часть руководства Главного управления имперской безопасности. Исключение – глава гестапо Мюллер исчез, место пребывания не установлено, и руководитель криминальной полиции Небе, этот продолжает исполнять свои обязанности. Командующим вермахтом назначен возвращенный из отставки фельдмаршал Вицлебен. На Люфтваффе Шелленберг поставил фельдмаршала Шперле. Кригсмарине теперь руководит генерал-адмирал Бем. СС распускаются и разоружаются. Но приказ об этом не всегда исполняется. Разоружена только малая часть частей СС. В основном это части и подразделения, набранные не в Германии и не из немцев. По большей части эсэсовцы стремятся покинуть территорию собственного Рейха, в основном они двигаются в Голландию и Бельгию, отмечены случаи попыток перехода швейцарской границы. Вроде бы есть негласное распоряжение Шелленберга не препятствовать уходу СС на Запад. У нового правительства Германии пока нет возможности разоружить все эсэсовские части. Вот только условием ухода СС в Бельгию и Голландию является оставление ими на территории Германии всего тяжелого вооружения и техники. Железнодорожники просто не подают под погрузку эсэсовских частей платформы. Части и соединения западноевропейских союзников Рейха, если они находились на Восточном фронте, разоружаются вермахтом и сразу передаются в плен русским. Если же такие части находились в глубине территории Германии, то их интернируют. Английские войска на Восточном фронте отказались разоружаться. Было несколько боев, где немцы совместно с русскими принуждали Лайме к сдаче в плен. Из 12 британских дивизий, находившихся на фронте, 7 подверглись почти полному разгрому, и их остатки взяты в плен русскими. Оставшиеся 5 дивизий еще сопротивляются, но это безнадежно. Без тылов и снабжения на враждебной территории они долго не продержатся. 2 британских авиакорпуса, дислоцированных в Рейхе, не смогли полностью перелететь в Англию. Только около 40% самолетов смогло взлететь, воспользовавшись неразберихой первых часов новой немецкой власти. Остальные самолеты не рискуют взлетать, так как подразделения ПВО на аэродромах базирования немецкие, и немецкие зенитчики сбивают англичан при попытке взлететь. Существует приказ Шелленберга об эвакуации на территорию Германии всех частей, гарнизонов и органов военной администрации, находящихся вне пределов Рейха. Но вроде бы есть исключения. Приказ не касается немецких колоний в Африке, немецких гарнизонов в Северной Африке и ничего не выводится из Эльзаса-Лотарингии, Судетской области и с территорий, отторгнутых Рейхом от Польши в 1939 году. «Сталин, что, разрешит это все оставить за Германией?» — спросил господин в пенсне. «Пока такой информации нет», — но есть высказывания русских дипломатов по другому поводу в Швейцарии. Маршал Петен пытался начать через Швейцарию мирные переговоры с русскими, но додумался условием таких переговоров выставить признание Советским Союзом за Францией Эльзас и Лотарингии и возврат Италией оккупированной Корсики и французских земель на левом берегу Роны. Русские ответили Петену, что не подряжались решать за французов их проблемы. Если у Петена есть желание, то пусть сам попробует их решить. А пока СССР считает, что война, объявленная Францией Советскому Союзу, не прекращена, и советские армии совместно с итальянцами продолжают наступление на запад к Тулузе и на север к Дижону. Наступают русские не быстро. Это вызвано большой растянутостью их коммуникаций на юге Европы. Но французская армия пока особо не отличилась в сопротивлении русским. По большей части, они также неторопливо отступают, стараясь не входить с наступающими русскими частями в соприкосновение. «У меня есть информация из Рима», — заговорил господин, отдаленно похожий на покойного премьера Британии. Итальянцы хвастаются, что Сталин пообещал им оставить захваченные ими до 43-го года у Франции земли. Кроме того, Советский Союз признает за Италией Ливию и колонии в Восточной Африке, если итальянцы помогут русским навести порядок в Северной Африке и выкинут из Судана английские гарнизоны. «Подтверждаю», — подхватил хозяин поместья. «У меня тоже есть такая информация». «Продолжу. Данию русские уже оккупировали, продвинулись дальше на юг и остановились на линии Любек-Гамбург, нижнее течение Эльбы. Голландия и Бельгия пытались заслать послов к Сталину, тоже через Швейцарию, но были посланы. Им был задан вопрос, а полностью ли нынешние правительства контролируют территорию своих государств? Если контролируют, то пусть в течение пары дней разоружат английские войска, находящиеся на их территории, и бегущих к ним эсэсовцев. Ясное дело, что бельгийцам и голландцам это не под силу. Соответственно, русские заявили, что через пару-тройку недель советские танковые армии подойдут к границам Бельгии и Нидерландов, и только тогда Сталин будет разбираться, какое там правительство законное и что с ним сделают русские. Наглец. Но по большому счету он имеет на это право, заметил владелец большей части техасской нефти. В составе русских танковых армий есть монгольская кавалерийская дивизия и тувинская кавбригада. И голландцы, и бельгийцы умудрились и Туве, и Монголии объявить войну как союзникам русских. Вот теперь эти потомки Чингисхана, наверное, и будут советизировать Бенелюкс. «А что Мосли-то думает делать?» — спросил самый тучный из присутствующих. «Британия не признает правительство Шелленберга», — начал отвечать хозяин поместья. Мосли призвал все антикоммунистические силы Европы и мира сплотиться вокруг Англии. Английским частям в Европе отдан приказ прорываться в Бельгию и Голландию, откуда они, по всей видимости, будут эвакуироваться на остров. «Британцы не будут защищать Бельгию и Голландию», — уточнил Толстяк. «Это бесперспективно. Шансов удержаться там у англичан нет. Мосли, скорее всего, рассчитывает опять отсидеться за Ла-Маншем». «Отсидится? Вряд ли. Сталин очень зол на Британию. Некоторые соединения вермахта уже получили приказ на передислокацию с востока Германии к ее западным границам. Предполагаю, что условием сохранения всех территориальных приобретений Германии до 41-го года будет участие немцев в разгроме Британии. По некоторым обмолвкам, из Рима Сталин планирует загнать в первые ряды десанта в Англию все или почти все европейские армии, что успели на данный момент поднять лапки перед русскими. Позиция Советов следующая. Если не хотите, чтобы мы вас всех раскулачили и загнали в колхозы, то у вас есть возможность замолить свои грехи на британской земле». «Иезуит», — хмыкнул мужчина, в котором можно узнать одного из главных акционеров ФРС. «Почти. Дядюшка Джо ведь в молодости учился в ортодоксальном церковном институте». «Ладно. Ситуация в целом понятна», — подытожил техасец. «Какие будут предложения по нашим действиям? Стоит ли нам поддержать Мосли?» «Ни в коем случае», — встрепенулся самый старший из присутствующих, по непроверенным слухам, владеющий большей частью автомобильной промышленности США. Нам нельзя сейчас ссориться со Сталиным. После катастрофы у Новой Зеландии и диверсии в Панамском канале нам без помощи русских в ближайшие лет 5 с Японией не разобраться. Да и сдохнув, Англия оставит без присмотра все свои колонии, и нам будет проще их прибрать к рукам. Осталось только об этом со Сталиным договориться, хмыкнул банкир из ФРС. Кстати, а ведь он, ведя переговоры с Германией, нарушает наши с ним договоренности о незаключении сепаратного мира. Ну, русские дипломаты на это заявляют, что с Германией не ведутся мирные переговоры. Пока это всего лишь перемирие. Мирные переговоры начнутся в Минске 10 июня. Вчера русский посол в Вашингтоне уведомил об этом Рузвельта и пригласил нашу делегацию на них. Ага. Сейчас Сталин с Шелленбергом обо всем договорятся, поделят Европу и Африку, а нас просто поставят в известность. Мы можем этому помешать? Пригрозить прекращением ленд-лиза. А нахрена он теперь нужен Сталину? В Европе он сейчас и без нашей помощи справится. Но вот за вступление в войну с Японией он наверняка еще что-то с нас потребует. Господа, господа, мы немного не туда уходим, заметил техасец. Единственное, что мы можем еще поиметь с этих разборок в Европе, это британские колонии. Если мы активно не вмешаемся сейчас в европейские события, то Советы и Германия вполне могут на двоих поделить британское наследство. Да и про французские и бельгийско-голландские колонии не стоит забывать. Что вы предлагаете? Как мы вообще можем сейчас в Европу влезть? Ирландия, господа, она до сих пор нейтральна. Думаю, имеет смысл надавить на нее и добиться согласия на высадку наших частей на ее территории. Ну а с ирландской территории мы сможем одновременно с русскими вторгнуться в Британию. И тогда у Сталина не будет возможности отмахнуться от нас при дележе английских колоний. А успеем? Когда русские будут готовы к десанту через Ла-Манш? Не менее месяца уйдет на наведение порядка в Германии, начал рассуждать хозяин поместья. И на переброску русских частей к границам Бенелюкса. Если Мосли все же соберется защищать Бельгию и Голландию, то это задержит Сталина еще недели на две. Потом месяц на подготовку десанта, и получаем середину августа. Если начать работу по Ирландии не откладывая, то мы должны успеть. А Францию вы не рассматриваете? Нет, не успеем мы во Францию. Французы больше не хотят воевать. Либо Петен засунет себе в задницу свои территориальные претензии, либо Сталин займет всю Францию за 2-3 недели. Не успеть нам что-то более-менее серьезное за этот срок высадить во Франции. Испания и Португалия, не унимается банкир. Франко и Салазар навалили полные штаны от страха перед дядюшкой Джо и шарахаются даже от намеков сделать хоть что-то, не согласовав это с русскими. Да и Испания не лучший плацдарм для десанта в Англию. Говорили, обсуждали еще долго. Одобрили идею с Ирландией. Решили скинуться еще раз на ускорение уранового проекта. Согласовали позицию на минских переговорах. Приняли решение на полное перепрофилирование производств на нужды войны на Тихом океане.